Глава 16. От повадки Антона защищать меня я просто таю, превращаюсь в обычную глуповатую девчонку 14 лет, ну почти 15. Меня так оберегал только Даррен, но Даррен был просто другом, настоящим другом. Как же я по нему скучаю. Мы через столько всего с ним прошли, путешествуя по Шантаху. Из такого выбрались, когда казалось, нет ни шанса. Мне так захотелось, чтобы он был здесь, рядом, что я чуть не разревелась. Этого еще не хватало. Я отвернулась к обшарпанной гаражной стене, пряча от ребят заблестевшие глаза. Утром мы снова отправились на вылазку. Зима зимой так и не стала. Никто из нас даже куртки уже не брал, так и поехали в свитерах. Ребята шутили что-то насчет глобального потепления. Я радовалась тому, что они еще могут шутить. Сначала заехали в уже знакомые места и выбрали две машины. Лера тоже умела водить, так что в сумме у нас получалось три водителя. Вернулись на вчерашнюю заправку и набрали еще бензина. Нам повезло, и новых монстров здесь не появилось. Вчерашние дохлые тушки ящеров так и валялись тут и жутко воняли. Они и вчера не цветочками пахли, но сегодня от смрада резало в глазах и перехватывало дыхание. «Не нравятся мне наши новые друзья, после вчерашнего особенно», — сказала я, когда мы закончили. «Они могут забрать у нас все в любой момент». Антон переглянулся с Мишей. «Ты права», — кивнул Миша. «Давайте спрячем где-нибудь запас бензина, на случай, если нам придется экстренно уехать». «Экстренно свалить?» — хихикнула Юля. «Мы нашли колодец», — Антон поднял крышку люка и опустил вниз канистры с бензином. Не вручную, конечно, силой мысли. Я гордилась им, когда наблюдала в работе. Никогда бы не подумала, что обычный парень из этого мира сможет выжить в таком кошмаре. А он не только смог, но и оказался сильным противником. Дайте время, и он станет настоящим Вальдаром. «Ну что, назад нельзя? Надо добыть еды, чтобы союзнички от нас отвязались», — сказал Антон, аккуратно уложив крышку люка обратно. «По-моему, им что ни дай, все мало будет», — собирая хвост на затылке потуже, вставила Лера. «Никогда не думала, что Сашка такой козел. Вероятно, это не он, а брешь в нем. На автомате поправила я, вспоминая, как и сама чудила, одурманенная злостью. Как бредовые мысли гнали меня на смерть, и пригнали ведь. Мне было за это стыдно. Я ведь один раз брешу уже проиграла, только мне почему-то выпал второй шанс. Надо же. Впервые я взглянула на весь этот кошмар вокруг, как на шанс. Шанс на что?» «Куда поедем?» — спросила Юля. «Братья говорили, что в магазинах настоящая бойня. Может, пошарим по квартирам?» «Есть надежда, что там только ворлоки», — поддержала ее Лера. «Ага, только ворлоки. Вспомни, кем была твоя сестра», — чуть не ляпнула я вслух, но вовремя прикусила язык, вместо этого произнесла. «Никакой надежды, что в домах только ворлоки, там может быть кто угодно. Брешь непредсказуема, не зря в моем мире ее называли силой хаоса». «Возле нашего дома есть маленький магазин», — предложил Миша. «Возможно, он не пользуется лишней популярностью». «Давайте попробуем», — пожал плечами Антон. «Только будьте все очень внимательны». «Всегда», — улыбнулась ему я и запрыгнула в машину. Наша колонна из трех машин тронулась в путь. Антон нервничал из-за того, что мы разделились. Я была с ним согласна. Но отогнать машины и потом поехать за едой мы не успевали. Темнело по-прежнему рано. И никому из нас не нравилась идея блуждать по городу во тьме. Антон затормозил. Впереди по дороге яма, заполненная желтой жидкостью. «Что это еще за чертовщина? Пойду проверю». «Только не один», — сказала я и выбросила из машины летающую доску. Потом выпрыгнула на нее и полетела за Антоном, окруженная стайкой своих ножей. «Ты бы не палилась так откровенно. Вдруг кто увидит?» «Зато во всеоружии», — возразила я. «Не нравится мне все это». Мы приблизились. Яма на дороге была не единственной. По обочинам расположились такие же, и дальше все поле вдоль дороги усеяно ими. Желтая жидкость в них казалась вязкой и бурлила. От нее поднимался густой пар и раскалял воздух вокруг. В центре поля росло огромное раскидистое дерево. Ствол широченный и почти черный, а листья светло-желтые. «Вот, кажется, и причина глобального потепления», — присвистнул Антон. «Что за поля с горячими гейзерами?» — спросил Михаил, подходя к нам. За ним спешили и девчонки. «Не знаю. И знать, честно говоря, не хочу. Но здесь не проехать. Придется возвращаться и искать другую дорогу». Антон отвернулся и шагнул к машине. Из ямы на дороге высунулась длинная, похожая на жгут, плеть. взвелась в воздух на несколько метров вверх и плашмя грохнулась на землю, едва не ударив Антона по плечу. Он каким-то чудом успел увернуться. Ярко-желтая хрень свернулась в кольцо и, как змея, распрямившись, бросилась в атаку, обвела Антона кольцами и потянула в кипящую жидкость своего убежища. Я всадила в нее все 8 ножей и подлетела ближе, схватила Антона за руки, не давая утащить, но гибкая тварь была сильнее. Я вскрикнула, когда жгут потоньше выскочил из раскаленного варева и обвился вокруг щиколотки. Резкая боль обожгла, затмевая сознание. Показалось, что ступня сейчас отвалится, перерезанная напрочь. Меня дернуло вниз и протащило по земле. Боль в отбитом копчике заставила тихонько завыть, но я все же вцепилась в Юлю. Она схватила меня и удерживала, пока Лера пыталась перерубить плотоядный корень. Миша старался освободить Антона, но я не могла оценить, как там у него успехи. Не до того было. Уперлась свободной ногой в рыхлую землю, но хватка мутанта оказалась сильнее. Несмотря на наши с Юлей совместные усилия, меня медленно, но верно тянуло в кипяток. Наконец Лере удалось. Израненный обрубок взвился и скрылся в бурлящей жиже. Я ощутила свободу и отползла назад. Из котлована на дороге высунулись еще 5 жгутов разных размеров и навострились на нас. «Скорее помогите мне!» – закричал Миша. Ему не удавалось отрубить толстую плеть. Она обхватила Антона, как удав. Лера бросилась ему на помощь. Я вытащила мачете, подбросила в воздух и, вложив всю свою чудесную силу телекинеза, обрушила на корень. Перерубила его наполовину, но этого хватило, чтобы плеть обмякла и ослабила хватку. Мы вырвали потерявшего сознание Антона и потащили в машину. Лера запрыгнула за руль и отвезла нас на безопасное расстояние. Теперь дело за Юлей. Если я только ранена, то Антона требовалось спасать. Не обращая внимания на боль в ноге, я помогала Юле убирать изъеденную в клочья одежду из глубоких ран на теле. Дрянь, напавшая на нас, не просто душила, но выделяла едкую жидкость, вроде кислоты. Основной вред от нее. Пока Юля творила чудо у нас на глазах, никто не произнес ни слова. Раны затягивались, но мой любимый не приходил в себя. Я не хотела даже думать, что у нее не получится. Это слишком страшно. Просто ни о чем не думала, сосредоточившись на одном ожидании. Когда Антон глубоко вздохнул и вскочил, я шумно выдохнула и откинулась на спинку сиденья. «Живой?» — с облегчением спросил Миша с переднего сиденья. «Живой», — отозвался Антон. Я покачала головой и, улыбаясь, потянулась смотреть, что там стало с моей ногой. Ничего хорошего там не было. Плоть на щиколотке изъедена до кости. Боль на самом деле адская. И теперь, когда страх отступил, я почувствовала ее в полную силу. До крови закусила губу, чтобы не завыть. В глазах потемнело. Острый приступ тошноты заставил меня искать выход из машины. «Уже иду к тебе», — остановила Юля и протянула ко мне спасительную ладошку. Боль ушла сразу же, едва ее светлая сила коснулась раны, и я уже спокойно наблюдала, как нарастает новая кожа на ноге. Тяжело бы нам пришлось без Юли. «Спасибо», — сказала я, когда она закончила, и ребята присоединились ко мне едва ли не хором благодаря Юльку. «Да ладно вам», — смущенно улыбнулась она и покраснела. «Я определенно вам должна, только теперь мне нужно поспать, часов эдак 12». «Думаю, свой долг ты уже отплатила, но все согласятся, что ты нам нужна и после этого», — пошутила я. «Да, ты уж не обессудь, поэксплуатируем тебя еще маленько», — бросила Лера через плечо, заводя машину. «Да без проблем, заметано. С вами всяко проще договориться, чем с пауками в детдоме. И главное, приятнее», — добавила Юля и невольно покосилась на Мишу. Мы вернулись и забрали 2 оставшиеся возле ям машины. Решили все-таки заехать в магазинчик за едой, только уже другой дорогой. Но словно не судьба нам туда попасть, снова все пошло кувырком. В какой-то момент из-за поворота выскочила толпа ворлоков. Несколько попали к нам под колеса, и Антон едва удержал машину. Еще немного, и мы бы перевернулись. Нас развернуло боком и протащило вперед. Ребята, ехавшие сзади, чуть не врезались в нас. Ворлоки, как ни странно, не обратили на нас никакого внимания, пробежали мимо. Издалека раздавался грохот автоматных очередей. Когда толпа серых схлынула, Антон завел машину и осторожно тронулся, и очень вовремя. Из-за того же поворота выскочили несколько машин. По ним стреляли догонявшие их военные. Они палили попытавшимся спастись людям, по отставшим ворлокам, и теперь уже по нам. Антон выжал газ до упора, и мы понеслись вперед с огромной скоростью. Я чуть не свернула шею, пытаясь высмотреть, живы ли позади ребята, едут ли. Хотя Антон и орал, чтобы я пригнулась. Я по очереди ныряла в их мысли и знала, что пока все в порядке. Но в любой миг это могло измениться. Ну как тут пригнешься? Нам повезло, никто не стал нас преследовать. Солдаты погнались за ворлоками. Но весь город будто сошел с ума. Где-то вдалеке грохотало что-то покрупнее автоматов. «Видно, устроили зачистку», — сказал Антон сквозь зубы. «И, судя по всему, приоритеты таковы, что выжившие не отличаются от ворлоков». «Что ты хочешь сказать?» — вытаращила я на него глаза. «Что люди для нас так же опасны, как и любая из мутировавших здесь тварей. Нет, не так. Люди опасней. Они заперли нас в ловушке. Они вооружены, и черт бы их побрал умны». Я положила ладонь на стекло и прижалась к нему лбом, смотря на проносящиеся мимо улицы. Странно. За такое короткое время город стал выглядеть совсем по-другому, как разворошенный чьей-то ногой муравейник. Только здания пока оставались целыми. Я невольно вспомнила родной Озерон, вмиг превратившийся в руины. «Надо предупредить остальных». «Конечно, возвращаемся», — кивнул Антон. «Если найдут наше убежище, то перебьют всех, как кроликов. Если брешь и оставляла нам какие-то шансы на выживание, то, боюсь, земляне отнимут последние. А как было у вас?» «Плохо. У нас было плохо. Но у нас были вальдары, и я очень надеюсь, что они спасли мой мир». «Аннели», — позвал Антон. «Что?» — взглянула я на него. «Мы теперь вальдары».